лечила. Пух и прах разодетый, не поскупилась его, благоверная, за мой счет. Меня на пороге встречает, радушием неестественным светится. Пациент в полном порядке, рапортует. Молока с печеньем попросил. Отмахиваюсь от него, в комнату к пупсику быстрым шагом вхожу, и дверь перед носом любопытным лечилы плотно захлопываю. Сидит мой пацан на кровати, печеньем из вазочки серебряной на прикроватной тумбочке похрустывает, молочком, пастеризованным из тетрапака, запивает. Увидал меня, заулыбался, набитым ртом приветствие какое-то мычит. «Ешь, ешь!» — плыву и я в улыбке. «Тебе сейчас поправляться надо. Двое суток в себя не приходил». Беру стул, сажусь напротив и гляжу на него умиленно. Просто любо-дорого наблюдать, с каким аппетитом он молоком с печеньем заправляется. Рыбка моя в полном сказочном смысле золотая. Но пупсик от моего взгляда скучнеет, словно аппетит у него пропадает, и вазочку серебряную от себя отодвигает. Как понимаю, прочитал мысли мои черные. Дожевывает он, глотает, рот ладонью утирает и говорит сумрачно: «Сумбур у вас, Борис Макарович, в голове полный. Ничего конкретно не пойму. Расскажите подробнее, чего вы хотите?» Вздыхаю я тяжко и глаза в сторону отвожу. «Первое, — говорю глухо, — это вот что». Замолкаю я здесь, взгляд в пупсика упираю, а сам в черепушке своей силюсь нарисовать клопов, вчера ФСБшниками, несомненно, по всей фазенде расставленных. Однако, по выражению лица пупсика, вижу, что ни хрена у меня не получается. Только когда меня осенило, что должны клопы радиоволны излучать, наши разговоры в эфир передавая, заулыбался пацан мой, головой понимающе закивал, руку к локтю моему протягивает и ногтями из рукава пиджака извлекает репейничек такой махонький, что по размерам своим действительно с клопа натурального. Беру я его аккуратненько пальчиками, к глазам подношу, колется, зараза. И если бы не блеск металлический, но один к одному репей. Вспомнил я тогда, как вчера меня ФСБшник, следствие крутивший, сочувствующе под локоток взял. Вспомнил и усмехнулся криво. «Нет, ребятушки, со мной этот фокус не пройдет. У меня такой паренек есть, для которого все шарады ваши хитроумные, что семечки». Не найдя ничего лучшего, прилепляю я клопа к печенью и пламя зажигалки к нему подношу. Пыхнул клопик, будто головка спичечная. «О, блин, а по виду вроде из металла». «А теперь, — говорю про себя мальцу, — сделай так, чтобы клопы эти по всей фазенде точно таким ясным пламенем в прах превратились». Как оно получилось, мне и представлять не надо. Даже в этой комнате три вспышки из разных углов пшикнули. Представляю, что там в кабинете у Бонзы. Небось, фейерверк целый. Гляжу, а пацан мой посмурнел и к лекарствам на тумбочке потянулся. «Да, думаю себе. Если я ему сейчас все желания свои сразу выложу, то полыхнет здесь так, что пожар в моей квартире в сравнении огоньком с тылым покажется. Не то что фазенда вся, окрестности на метр вглубь дотла выгорят, словно напалмом политые. Но, с другой стороны, не закажу желание тогда, мне самому хана. Одним словом, куда ни кинь, везде клин. Вот и выбирай, где клинья пореже и не такие острые». «Но где?» «Слушай, — говорю, — а ты можешь мои желания не сразу выполнять, то есть в один момент, а медленно, постепенно?» «Как это?» — не понимает пупсик. «А вот так. Захотел я, скажем, чтобы человек какой-то свое мнение обо мне изменил. Так вот, чтобы это не в мгновение ока произошло, а в течение 2-3 дней, а то и недели тянулось. Может, тогда тебе полегче будет?» «Не знаю», — ошарашенно тянет пупсик. Видно, он никогда такого не делал, и даже в голову ничего подобного не приходило. Нужно попробовать. Тогда слушай. Во-первых, сделай так, чтобы все следственные бригады, которые здесь вчера кипиш наводили, были уверены, что никто из наших людей в убийстве Бонзы не замешан. Что это дело рук вице-премьера отставного, кстати, погибшего в тривиальной авиакатастрофе. Во-вторых, пусть все люди, работавшие на Бонзу, теперь меня почитают и станут преданы мне, чтоб псы цепные, на все 100%, и в мыслях иного по отношению ко мне не держали. В-третьих, подлечи-ка Сашка, чтобы он нормально все происшедшее с ним воспринимал. Жаль мужика, если напрочь свихнется. И в-четвертых, пусть Алисочка меня полюбит, как там говорят, искренне и беззаветно. Последнее, конечно, это я так сказал, для красного словца. Нафига мне ее слоновья любовь нужна? Об одном лишь беспокоюсь, чтобы она не отчебучила чего, типа развода или скандала громкого. Ой-ой, стонет малец и за голову хватается. Как сложно все. Ладно, если постепенно, я попробую. Вижу я личико его, в предчувствии боли близкой, перекошенное, да как он головой сокрушенно качает, и жалко мне его становится. «А ты чего хочешь?» — спрашиваю тихо. «Что я для тебя сделать могу?» Смотрит малец на меня глазами круглыми, ничего, кроме тоски глубокой, не выражающими, и вдруг шепчет, и губы у него прыгают. «Домой хочу». У меня от неожиданности горло перехватывает, а в глазах резь появляется, будто в них кто горсть песка швырнул. Как у него просто все и буднично. Ни гор золотых, ни власти над миром ему не надо. Домой и все. «Нет, дружок, у нас дома», — хриплю. Однако сразу прокашливаюсь и изрекаю тоном приподнятым, насквозь фальшивым. «Здесь теперь наш дом. Смотри, громадина какая. 8 комнат, 2 этажа. Делай, что хочешь. Никто тебе не указ, сам себе хозяин». «А как же я здесь завтраки вам готовить буду?» — совсем никнет пупсик. Я чуть было не расхохотался. Нафига ему теперь это надо, когда целый штат поваров и официантов всегда под рукой? Но глянул в личико пацана от обиды сморщенное и понял, что не все так просто. Почему-то подумалось, что стряпня для мальца и есть самое главное. И считает он, будто именно таким образом со мной за кров и за ласку расплачивается. А выполнение желаний моих так, безделица, баловство одно, добрых слов не стоящее. Ну и критерии у него. Будь по-твоему, говорю, если ты без этого не можешь, в момент организуем. Встаю со стула, к двери направляюсь. «Спасибо большое!» — слышу за спиной его тихий, как шелест, голос. Лечила у дверей стоит, меня дожидается. Может, и подслушивать пытался, да вряд ли, что у него из этой затеи получилось. Домик-то финский, и хоть и сборный, но звукоизоляция у него не чета совковским. Тем не менее, решаю, лишние глаза и уши мне здесь ни к чему. Значит так. Сообщаю Личиле тоном беспрекословным. «Жить ты с женой в этом домике не будешь». Тут же дверь комнаты напротив отворяется, и в проем голова благоверной Личилы в рыжем парике высовывается. Однако и вкусы у нее базарные, мимоходом отмечаю. В таком парике только коверным в цирке выступать. «Как же так, Борис Макарович?» — тянет благоверная слезливо. «Вы ведь обещали...» Нет, видимо, не прав я был насчет звукоизоляции. Тем хуже для них. Смотрю сквозь нее взглядом убийственным и цежу медленно с расстановкой. Я свое слово держу. Машину уже подарил, одел, обул. Теперь оклад в 1000 баксов назначаю. Но жить в этом домике буду я. А вы в соседний перебирайтесь. На сборы полчаса даю. Чуть руки она мне целовать не бросилась. но я ее таким взглядом одарил, что мгновенно за дверью без ропота лишнего скрылась. Помнит, стерва, что у меня насчет нее еще одно обещание было. А лечила истуканом с улыбкой цветущей передо мной застыл и любое приказание выполнить готов. Каждый божий день пациента своего навещать будешь и о его здоровье мне докладывать, инструктируя его. А на сегодня свободен. Что на крыльях помчался лечила к супружнице своей узлы для переезда вязать. Как просекаю барахла, она еще тот ворох накупила. Олежка в аккурат всю сумму мною выделенную на нее потратил. Пока они там вещички свои паковали, я управляющего фазендой вызвонил и в одной из комнат приказал кухню соорудить. И 15 минут не прошло, как здесь кухонный гарнитур стоял. Мойку подключили, электрическую плиту установили, ну, там, естественно, СВЧ, печь, кондиционер, кухонный комбайн и прочие дребедень типа ложек, вилок, половников. И два холодильника, под завязку продуктами набитые. Короче, лечила с супружницей собраться не успели, а кухня уже была готова. Я тогда ребят, здесь орудовавших, им в помощь направил. В момент постояльцев, не особо желанных, выселили. Походил я по кухне. Шик, блеск, лепота. Пупсик будет доволен. Особенно комбайном кухонным. Все мне жаловался, что ему то миксер нужен, то соковыжималка, то еще что, без чего он искусство свое кулинарное в полной мере проявить не может. Вот уж действительно, шарики за ролики у парня заехали. Планиды своей гениальной не просекает. Захожу в комнату к мальцу обрадовать столь ценным для него подарком и вижу, что спит он на кровати в позе своей неизменной, в кулачках ампулы зажавши. А по личику пацанячему тучки мрачные сна дикого пробегают. Работает пацан на меня, выкладывается. Подсокал я сочувствующий языком и на цыпочках в коридор вернулся, где по телефону снова управителя вызвал и с десяток огнетушителей углекислотных заказал. Надо будет еще сигнализацию противопожарную у пацана в спальне установить, а пульт к себе вынести, поскольку никому другому дело пожарогашения поручить не могу, да и не намерен».